Может, Ротного убили и команду подать некому. Выбрав паузу между двумя разрывами, высовываюсь из-за бруствера и едва успеваю нырнуть обратно. Над головой свистят осколки. Немецкая цепь еще достаточно далеко. Идти им приходится по той же грязи, что и нам, прошедшей ночью, а потому скорость у них невелика. Но вот я скорее ощущаю, чем слышу «к бою». «К бою, Витек!» С этого момента все страхи и сомнения как бы отходят на задний план. Рывок. Миномет становится на подготовленную площадку. Навожу ствол на левый фланг немецкой цепи и черенком лопатки осаживаю опорную плиту. Горизонтировать некогда. Мину. Мне в ладонь тычется холодный яйцеобразный корпус. Хорошо слышно, как мина идет вниз по стволу и блямкает о казенную часть. Выстрела нет. Тяну рычажок. Ках! Мину! В полете мина находится секунд 5. За это время успеваю опустить в ствол следующую. Неслышный и не страшный на вид разрыв вспухает метрах в 20 позади группы немцев. Перелет. Или они слишком приблизились, или я миномет криво поставил. Торопливо кручу муфту, поднимая ствол. Ках! Мину! Уже лучше. Доворачиваю ствол вправо. Что ни говори, а для пехоты страшнее пулемета зверя нет. К этому времени фрицы в основном роют носами землю. На короткие перебежки в направлении высотки отваживаются немногие. Особенно свирепствует трофейный МГ на правом фланге. К нему патронов больше всего. Покойные пулеметчики позаботились. Ках! Мину! Еще правее 0.40. К минометному обстрелу высотки добавляется пулеметный. Ках! Мину! Еще правее. Стараюсь навести ствол на тех, кто мне кажется пулеметным расчетом. Ках! Мину! Пулеметная очередь выбивает землю из бруствера, заставляя невольно нырнуть в окоп под надежное прикрытие земли. Засекли, сволочи! Мину! Мину, твою перемать! Одного взгляда вниз достаточно, чтобы понять. Напарника у меня больше нет. Шапка слетела с головы, а во лбу как бы открылся третий глаз, из которого стекает алая струйка крови. Ох, не вовремя ты высунулся. Вытаскиваю из лежащей на коленях руки килограммовое стальное яйцо с серебристым хвостовиком и опускаю его в ствол. Ках! Бой продолжается. Нагнуться, вытащить мину из укупорки, выпрямиться, опустить мину в ствол, поправить горизонтальную наводку, вращая винт, и вертикальную, подкручивая муфту, потянуть за рычаг. Ках! Миномет выплевывает очередной подарок своим бывшим хозяевам. На весь цикл уходит секунд 10-12. При этом надо еще отслеживать места падения выпущенных мин. Пули то и дело выбивают землю из бруствера, но в этой гонке нет времени обращать на них внимание. Муфта поворачивается до упора. Немцы приблизились уже метров на 200. Приходится передвинуть втулку на следующее отверстие в трубке и выкрутить муфту обратно. Резкий выстрел бронебойки прорывается сквозь звуки боя. Пока возился с механизмами наводки, не заметил, что два бронетранспортера выползли на поле и, подобравшись на полкилометра, начали поливать высотку из своих МГ. Видя отсутствие нашей артиллерии, немецкий командир решил поддержать своих пехотинцев. Но это забота бронебойщиков, а я навожу визир на самых шустрых. Ках! Ках! Выпрямившись в очередной раз, вижу, что немцы попятились. Теперь их пулеметы прикрывают отход, продолжают давить нашу оборону. В запале выпускаю две последние мины по пульсирующему пулеметному пламени. Все. Удержались. Для ППШ уже слишком далеко, и я в изнеможении опускаюсь на дно окопа рядом с Витьком. Стрельба наверху понемногу стихает. Сколько все это длилось? От команды к бою прошло, наверное, минут 5-6, в пределе 10, а Витька уже нет. Я протягиваю руку и закрываю ему глаза. Над окопом нависает борода Ротного. Живы? Не все. Помоги-ка. Евстифеев тянет сверху, я берусь за ноги, и мы вытаскиваем труп из окопчика. Черт, с виду маленький, а такой тяжелый. Или это я с голодухи ослабел? Куда его? Тащи на обратный скат. Фрица выкинем, а наших в их окопе сложим. Прежде чем опустить Витька на дно бывшего пулеметного гнезда, обшариваю его карманы в поисках документов. Ничего, кроме обычных солдатских мелочей. Красноармейской книжки у парня нет, зато находится смертный медальон. Внутри пластмассового футляра лежит чистая, незаполненная бумажка. Карандашом пишу имя. Виктор. Все. Ни фамилии, ни года рождения, ни адреса. Возвращаю медальон обратно владельцу и осторожно, как будто он может что-то почувствовать, опускаю его вниз. Рядом, а потом и сверху, ложатся другие погибшие. Всего 6 человек. Пули и осколки собрали свой урожай. Я направляюсь обратно к окопу, но меня перехватывает ротный. «Мины еще есть?» «Нет, все выпустил, до последней железки». «Что дальше?» «Делать, думаешь?» «Окапываться». «Это правильно», — одобряет мое намерение Евстифеев. «Но есть другое дело. Раненых нужно вынести». «Я же не санинструктор». «Санинструктора у нас уже неделю нет. Ты пойми, там ходячих нет». А я никого больше послать не могу, каждый боец на счету. Ты, мужик, здоровый, по одному постепенно утащишь. Перед высоткой лежит 3 трупов, почти сливающихся серой грязью поля. Только по каскам и можно их пересчитать. Еще дальше замер один из бронетранспортеров, второй успел уползти. Где раненые? Пошли, покажу. Раненых оказывается 3, все тяжелые. У одного голова обмотана окровавленными бинтами, пытаюсь нащупать у него пульс. Не получается. У второго пули разворочено плечо, похоже, задет сустав. Третий осколок скулу срезал, поясняет Евстифеев. Кого выносить первым? Феногенова бери. Видя мое сомнение, ротный указывает на третьего. Логично. Раненый в голову, непонятно, жив или мертв. Второй останется инвалидом, это даже мне очевидно. А у третьего еще есть шанс встать в строй. А лицо? В конце концов, люди со всякими лицами живут. А после войны еще и завидным женихом считаться будешь. Вешаю автомат на спину. Ну, давай. Закидываю левую руку раненого себе на шею. Прихватываю своей левой, правой беру его за талию и встаю вместе с ним. Феногенов стонет от боли. Потерпи, солдат, давай. Левой, правой. Левой, правой. Стараюсь всю его тяжесть принять на себя, но мы еле двигаемся. Нет, так дело не пойдет. Подожди. Перевешиваю автомат на шею и беру раненого на мельницу. Встаю. Терпимо. Тот что-то мычит, но вроде как терпимо. По крайней мере, от боли на каждом шагу не стонет. Интересно. Парень-то явно крупнее Витька будет. Но того мы вместе с ротным еле тащили, а Феногенова я один пру, и ничего. Или это чисто субъективное? Труп всегда тяжелее кажется, чем живой человек. Однако через пару сотен метров я в этом уже не был так уверен. В Феногенове верных 70 килограммов будет, а дорожка еще та. Хоть и стараюсь я в грязь не лезть, выбирать места по суше, но не всегда это удается. Грязь липнет к сапогам, уменьшая и без того невеликую скорость. ППШ качается на шее и на каждом шагу стукает диском по груди. Вроде и не сильно, но так раздражает. Раз, два, левой, правой. Вспомнив начало своей трудовой карьеры, стараюсь не думать о давящей на плечи тяжести и втянуться в монотонный ритм шагов. Раз, два, левой, правой. Вроде помогает. А вот и берег. Нахожу спуск, по которому съезжали на лед реки повозки. Берег истоптан и заезжен множеством следов. Убитых нигде не видно, значит, прошли. Только бы не упасть, только бы не поскользнуться. Осторожно балансируя, спускаюсь на лед. Сверху он уже подтаял, под ногами хлюпает вода, а снизу лед. Скользко. Расставляю ноги пошире и иду мелкими шагами. С левого берега мне уже спешит помощь. «Отпускай!» Тяжесть сваливается с моих плеч. Раненого за моей спиной принимают 2 пехотинцев. Вдоль берега вырыта траншея. глубокая. Даже мне достаточно лишь немного пригнуться, чтобы полностью скрыться в ней. Местные могут ходить, не пригибаясь. Здесь нас встречает местное начальство. «Кто такой?» Я протягиваю молоденькому младшему лейтенанту свою изрядно замусоленную красноармейскую книжку. «Ротный меня послал раненого вынести. У вас санинструктор есть?» «Нет санинструктора. У меня на почти полкилометра 20 активных штыков есть. Неси на сборный пункт». «Помощника дадите?» «Дам, он и дорогу знает». Сборный пункт в виде большой брезентовой палатки с красным крестом в белом круге расположился в неглубокой балке. Пехотинец исчезает, едва мы опускаем Финогенова на землю у входа. «Есть кто живой?» Только я сунул нос внутрь, как тут же отпрянул обратно. Лучше на свежем воздухе, чем такой атмосферой дышать. На мой крик из палатки выбрался невысокий субъект в некогда белом халате поверх шинели. «Чего тебе?» «Раненого принимай». «Откуда?» – засуетился объект. «С того берега». «Не наш, стало быть». «Как это не наш?» – удивился я. «Не из нашей части», – объяснил медик. «Фамилия?» «Финогенов». «Какой полк?» «Хоть бы спросил, куда ранен». «Откуда я знаю?» «Документы посмотри». «Ладно, пошел я. Меня другие раненые ждут». «Стой! Оружие давай». «Какое оружие?» «Его оружие. Раненых положено с оружием выносить». «Об этом я как-то не подумал». «Второго принесу вместе с двумя винтовками». «Без оружия раненого не могу принять». Уперся этот мелкий хрен в халате. «Вот гад!» «Что? Так здесь и бросишь?» Мелкий пожимает плечами. «Без оружия принять не могу. У меня приказ». «Вот заладил. А ведь может и бросить. У него приказ. Не нравится он мне». Решение приходит само собой. Я стягиваю с шеи автомат. Не то чтобы жаба душит, на фильтре все равно отберут, но как-то привык я к его не очень удобной тяжести. А сейчас мне еще придется идти назад с пустыми руками. «На, подавись! Второго принесу с винтовками, вернешь!» Хмырь цапнул автомат. «Помоги занести». Внутри местный филиал ада. Дышал только ртом и по сторонам старался не смотреть. Упаси, Господи, сюда попасть. Наружу выскочил, чистого воздуха глотнул и побрел обратно. Пока иду, надо хоть немного отдохнуть, иначе второго за один заход не донесу. Навстречу мне идут люди, заросшие, изможденные, окруженцы. Теперь становится понятно, зачем рота до сих пор сидит на этой высотке, держит коридор. На типа в трофейной блузе, зачем-то идущего без оружия на правый берег, только бросают подозрительные взгляды. Остановить никто не пытается. Вскарабкиваюсь по скользкому спуску на правый берег и пытаюсь оценить обстановку. Слева вяло постреливают, а справа, куда мне надо, пока тишина. Вот и хорошо. На прежнем месте меня ждет только один раненый, тот, который в плечо. Видимо, второй умер. И его уже унесли. А вот и их оружие. Три винтовки лежат совсем рядом. Да я в первый раз просто не обратил на них внимания, раззява. «Ну, ты как? Жив?» Парень в сознании, и, похоже, ему очень больно, но ничего обезболивающего я ему предложить не могу. «Потерпи еще немного. Сейчас пойдем». Две винтовки вешаю себе на шею и поднимаю раненого себе на плечи тем же приемом. Он вскрикивает и замолкает, наверное, потерял сознание. «Держись, скоро придем». «Скоро» — это для самоуспокоения. «Ну, поехали. Раз, два. Левой, правой». Возросший груз оружия на шее несколько компенсируется меньшей массой раненого на плечах. А если еще и ППШ на себя навесить, черт с ним, главное дойти. Раз, два. Левой, правой. Каждый шаг сопровождается деревянно-металлическим соприкосновением висящих на шее винтовок. Тяжело, однако, а прошел-то всего метров полтораста, 200 в лучшем случае. Бабах! Воздушная волна толкает меня в спину. Перелет. Бах, бах, бах! Осторожно оборачиваюсь. Над высоткой опадает земля, поднятая последним взрывом. Начался второй акт. Калибр солидный, видимо, 105 ММ. Танковых моторов слышно не было, но при такой поддержке и пехота справится. Раз, два, левой, правой. Пытаюсь увеличить скорость, но липкая грязь под сапогами делает тщетными мои потуги. Пару раз чуть не навернулся, едва удержался на ногах. За моей спиной раздается десятка три взрывов, затем резко вспыхивает ружейно-пулеметная перестрелка. Еще минуты через три начинают хлопать гранаты. А я иду. Медленно. Очень медленно приближается спасительный берег. На переправе никого не видно, кто мог ушел на левый берег. Звуки боя за моей спиной стихают. Быстрее надо. Еще быстрее. Вот-вот фрицы перевалят через гребень и окажусь перед ними, как на ладони. Между лопатками начинает чесаться. Неужели в ожидании пули? Раз, два. Левой, правой. С правого берега открывает огонь наша дивизионная артиллерия. Калибр не такой солидный, как у немцев, и стреляют реже, боезапасы экономят. Не выдержав, оглядываюсь. Снаряды рвутся на скате, обращенном к нашим позициям. Неужели все? Нет, не все. Замечаю, что несколько человек выскользнули из-под обстрела и, пригибаясь перебежками, двигаются в мою сторону. Падают, поднимаются и снова бегут. Мне тоже пора. Только бежать, в отличие от них, я не могу. Раз, два. Левой, правой. Они догнали меня у самого спуска на речной лед. Всего трое. Мне казалось, что с высотки успело отступить больше. До берега добрались не все. Помогите! Двое пехотинцев принимают раненого с моих плеч. Третий ранен сам и в этом действии не участвует. Прежде чем спуститься, оглядываюсь в последний раз. Нас не преследуют. Разрывы снарядов по-прежнему пятнают склон, выбрасывая вверх фонтаны земли и черные шапки сгоревшей взрывчатки. Перебравшись по льду на левый берег, взбираемся по откосу и оказываемся в уже знакомой мне траншее. Здесь наша компания уменьшается на одного человека, уцелевшего на правом берегу пехотинца. Младший лейтенант явочным порядком зачисляет в свою роту. А наш путь опять лежит дальше, на сборный пункт. Тяжело раненого несем на импровизированных носилках, сделанных из двух винтовок. Пригодились такие. И шинели. Я иду первым, поскольку уже знаю дорогу. Носилки получились короткие, раненый на них полусидит, опираясь на мою спину. Пока мы его тащим, он потерял сознание. Второй носильщик тоже ранен, к счастью, легко. Голова его обмотана уже успевшим испачкаться бинтом, сквозь который проступает алое пятно свежей крови. Замыкает процессию третий раненый. Ему, судя по замотанной бинтом руке, досталось серьезней, постепенно он отстает. Обстановка в знакомом овраге кардинально изменилась. Около палатки стоят три повозки, запряженные лошадьми. Ездовые выносят из палатки раненых и укладывают на подстеленную в телеге солому. Руководит этим процессом невысокий командир с тонким, почти женским лицом. «Принимайте еще троих!» Мы осторожно опускаем наши эрзац-носилки на землю. Отставший раненый тоже спускается во враг. Командир оборачивается к нам, и я понимаю, что это действительно женщина. В петлицах два кубаря, и хитер, как змей, и выпить не дурак. «Откуда?» «Все оттуда же!» Военфельдшер не стала продолжать расспросы, а приказала ездовым положить нашего раненого на одну из телег. Я же начал вытаскивать винтовки из рукавов шинели. Винтовки пытаются зацепиться мушками за шинельное сукно и подкладку, приходится повозиться. Наконец я выпрямляюсь, держа в каждой руке по стволу. Пришедших со мной уже увели внутрь палатки, да и обоз с ранеными вот-вот тронется в путь. Хмыря, забравшего мой автомат, что-то не видно. «Ирина Семеновна! Ирина Семеновна! Там еще один без оружия!» Легок на помине. Прежде чем женщина успевает ответить, я делаю шаг вперед. «Вот его винтовка. И автомат мой верни. Я вторую принес». «Так я его уже оприходовал». «Нет, ну мало меня кидали. Одним разом больше, одним меньше. Какая разница?» Надо бы плюнуть этому гаду в рожу и пойти дальше, но от столь наглого и бесцеремонного развода я зверею. «Верни оружие, сволочь!» Я делаю шаг вперед и пытаюсь схватить мелкого за ворот шинели, но он уворачивается и успевает юркнуть за свое начальство. «В чем дело?» – удивляется начальница. «Я раненого принес, без оружия. Так этот хмырь отказался его принимать. Я ему свой автомат оставил. Сказал, что винтовку потом принесу, а он мне ППШ вернет». «Объедков, верни автомат», – принимает решение начальство. На мой взгляд, вполне справедливое. «Я его уже оприходовал». «Объедков, дали же предки фамилию», – продолжает ерепениться. «Зря он так». Щелк. Затвор выбрасывает в грязь стреляную гильзу. Убедившись, что в магазине есть еще один патрон, толкаю рукоятку вперед до упора и поворачиваю вправо. «Сейчас я тебя самого оприходую». Хмырь, взвизгнув, опять прячется за свое начальство. Я пытаюсь обойти женщину сбоку, но длинный ствол винтовки не позволяет сделать это достаточно быстро, и он опять ускользает. «Прекратите!» — голос женщины срывается. «Объедков!» «Вот это да! Нет, слыхал я матерщину и похлеще. Но чтоб такое срывалось с губ вполне интеллигентной с виду женщины, военного медика, санитар или кто он там, срывается с места, как спринтер на чемпионате мира. Гнев начальства пугает его сильнее моей пули. Нырнув в палатку, он буквально через 3 секунды выскакивает обратно с автоматом в руках. «Давай сюда!» Убедившись, что это действительно тот автомат, сую в руки Объедкову винтовку. «Разрядить не забудь! Вторая вон лежит! Подбери!» Прихватив обе трехлинейки, хмырь скрывается в палатке, а босс трогается с места. «Мне тоже пора!» Поправив на плече привычную тяжесть и сделав 2 шага, я замираю. «А куда, собственно, идти?»